Пит удвоил усилия, стараясь найти хоть какую-то, пусть самую мимолетную связь между Уинтропом и Эйденом Арлиджем. Занимаясь этим делом, он снова навестил вдову последнего. Она приняла его с той же очаровательной любезностью, что и в прошлый раз. Но ему было грустно отметить, какой усталой и встревоженной она выглядит. Несмотря на пережитое потрясение, во время их первой встречи у нее был цветущий вид. Теперь румянца не было и в помине, словно длинные дни и ночи одиночества выпили из нее все соки. Далси, как и всегда, была тщательно одета. На этот раз ее женственное черное платье с треном было отделано небольшим количеством кружев, и она по-прежнему носила прекрасную траурную брошь и кольцо. «Добрый день, мистер Пит», — произнесла с усталой улыбкой миссис Арлидж. «Вы приехали сообщить мне о новых открытиях?» Она спросила без всякой надежды, но ее запавшие глаза внимательно вглядывались в его лицо. «Ничего такого, что прояснило бы суть происшедшего», — отвечал Томас. Ее грусть трогала его гораздо больше, чем оскорбление Фарнсуорта или далеко зашедшая критика в газетах. «Совсем ничего?» — настойчиво переспросила Далси. «Вы совсем не представляете, кто совершает эти страшные деяния?» Они прошли в ту же самую комнату отдыха. Здесь было так же тепло и покойно, как в прошлый раз, а у дальней стены на столе стояла ваза с цветами. «Мы все еще не нашли того звена цепи, которое бы связывало вашего мужа и капитана Уинтропа», — ответил Пит. «И еще меньше свидетельств в такой связи с кондуктором». «Садитесь, пожалуйста, суперинтендант». И она показала рукой на ближайший к нему стул, а сама села напротив и сложила руки на коленях. Поза была грациозная, и миссис Арлидж была почти спокойна, только сидела строго выпрямившись. Хотя так, наверное, ее учили сидеть чуть ли не с младенчества. Шарлотта рассказывала ему, как хорошие гувернантки, прохаживаясь мимо, тычут линейкой или еще чем-нибудь острым в спины своим не слишком прилежных и восприимчивых учениц. Пит принял приглашение и удобно уселся, скрестив ноги. Несмотря на обстоятельства дела, по которому он пришел, было что-то в ее присутствии необычайно приятное, что и обостряло его чувства и в то же время наполняло его ощущением покоя. Раздумья и признания, которыми они поделились в прошлый раз, и доверительная беседа оставили теплые воспоминания. «Есть ли еще что-нибудь, о чем вы хотели бы меня спросить?» — сказала вдова, внимательно глядя на него. «Я все стараюсь припомнить еще что-нибудь. Понимаете, к сожалению, значительная часть жизни Эйдена оставалась для меня неизвестной». Она улыбнулась, но внезапно прикусила губу. «О, Господи, я не представляла себе, насколько была мало осведомлена. Сейчас я думала о его музыке. Я очень люблю ее, но я не могла каждый вечер ездить в концерты, и, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы посещать все музыкальные собрания и репетиции». Она снова пытливо взглянула на Пита, как бы пытаясь удостовериться, что он понял ее и не осуждает за такое признание. «Но ни одна женщина не делит с мужем все его профессиональные интересы, даже если это искусство, миссис Арлидж», — успокоил ее Пит. «А многие женщины понятия не имеют, каким делом занимаются их мужья, не говоря уж о том, где они служат и с кем». Далси почувствовала себя свободнее. «Да, конечно, вы правы», — ответила она, благодарно улыбнувшись. «Наверное, глупо так говорить. Извините. Я только что обнаружила... О, Господи, пожалуйста, извините, мистер Пит, но, боюсь, у меня сейчас ум расстроился. На меня очень тяжело действует заупокойная месса. Она состоится через 2 дня, и я совсем еще к ней не готова». Пит желал бы ей помочь, но присутствие полиции на заупокойной службе было бы не очень уместно, тем более его. Да и какой он ей в данном случае помощник? Вдова тем временем продолжала. Леди Лисмор просто великолепна. Она средоточие силы, и сэр Джеймс знает всех, кого следует пригласить, и также мистер Алберт. Он скажет речь. Очень почтенный человек, правда? «Все же я опасаюсь, что для вас это будет тяжелое испытание», — сказал он ласково, представив на минуту то всепоглощающее чувство печали, которое она испытает, услышав любимый им реквием и прочувствованные речи друзей мужа, все еще не подозревающих о страшной тайне. «А очень возможно, что эта тайна скоро будет размножена во всех газетах и на столбах для объявлений». Миссис Арлидж с трудом сглотнула, словно что-то мешало ей в горле. «Да, боюсь, что так. У меня голова просто разламывается от самых противоречивых мыслей». И она взглянула на него неожиданно открыто. «Суперинтендант, я стыжусь многих из этих мыслей, но как бы ни старалась, я просто не в состоянии их контролировать». Она встала, подошла к окну и сказала, стоя к Томасу спиной. «Я стыжусь собственной слабости и ужасаюсь ей. Я не знаю, кто тот человек, кого Эйден...» «Нет, не могу использовать слово «любил». Я буду смотреть на каждого и думать, что это он». Вдова повернулась к Питу. «Это очень скверно, правда?» Она ничего не сказала о той буре насмешек и поношения, которая обрушится на Арлиджа, когда того человека арестуют и все выйдет наружу. Но они оба молчаливо понимали, что этого не миновать. «Но это все очень понятно, миссис Арлидж», — тихо ответил Томас. «Думаю, что все мы чувствовали бы то же самое». «Вы так полагаете?» По ее губам скользнула легчайшая улыбка. «Да, Бейли был прав. Чем дольше ее знаешь, тем более приятным кажется ее лицо». «Ваше присутствие так утешает. Вы будете присутствовать на службе, мистер Питт. Я бы очень хотела, чтобы вы были там в качестве друга, моего друга, если готовы быть моим другом». «Да, по всей вероятности, буду, миссис Арлидж». Томас сразу почувствовал себя виноватым, что согласился, но и глубоко польщенным. «Да, присутствовать там его долг. И, возможно, она знает об этом». Он подумал, что, наверное, она спросила его из желания дать ему возможность не чувствовать себя навязчивым, и от этого его симпатии к ней только возросли. «После будет небольшой прием», — продолжала Далси, — «но не здесь. Я была бы не в состоянии это выдержать». Она посмотрела долгим взглядом на цветы в вазе. «Сэр Джеймс предложил устроить его в доме одного из друзей Эйдена, который очень любил его музыку и его самого. Это будет для всех удобно и не так тяжело для меня. У меня не будет обязанностей хозяйки, и если я захочу уехать пораньше, это будет вполне возможно. Я вернусь к своему одиночеству, мыслям и воспоминаниям». Печальная улыбка скользнула по ее лицу. «Хотя я не вполне уверена, что мне хочется именно этого». Пит не мог ничего придумать в ответ, что не прозвучало бы банально. «Это состоится в доме мистера Джерома Карвелла на Грин-стрит», — продолжала она. «Вы знаете, где это?» На мгновение суперинтендант просто онемел. «Да, эта улица мне знакома», — ответил он наконец, с трудом переводя дыхание. В глубине души Томас надеялся, что ничем не выдал своего волнения. «Полагаю, это подходящее место. И, как вы сказали, это освободит вас от многих обязанностей». Неужели его ответ прозвучал так же бессмысленно, как ему показалось? Далси выдавила улыбку. «Они позаботятся о закуске, и, конечно, на церковной службе послушаем музыку. Они и об этом позаботятся». Она рассеянно поправила цветы в вазе, отставив один подальше от других, разгладила листочки и обломила ненужный стебель. «Эйден был знаком со многими выдающимися музыкантами. Есть из кого выбрать. Особенно он любил виолончель. Такой печальный инструмент. У него тон мрачнее, чем у скрипки. Как раз для такого случая, вы согласны?» «Да». И в памяти сразу же возникла картина. Виктор Гаррик играет на похоронах Оукли Уинтропа. «А кто будет исполнителем, вы еще не знаете?» Она повернулась, перестав заниматься цветами. «Какой-то молодой человек. Эйден его очень любил и, полагаю, помогал ему и покровительствовал», ответила она, поглядев на него с ожившим интересом. «А вам нравится виолончель, мистер Пит?» «Да». До некоторой степени это было так. Томас глубоко восхищался игрой на виолончели в тех редких случаях, когда доводилось ее слышать. «Наверное, этот молодой человек в высшей степени одарен. Он любитель, но обладает прекрасной техникой и чрезвычайно эмоционален», так мне рассказывал сэр Джеймс. «И он хорошо относился к Эйдену, ведь тот много времени потратил на помощь ему». «Неужели? А как его зовут?» «Винсент Гаррик». «Да, мне кажется, я не ошибаюсь». «Нет-нет, не Винсент, а Виктор». «Да, уверена, Виктор». «Мистер Арлидж был, значит, близко с ним знаком?» Пит прилагал все усилия, чтобы вопрос его прозвучал ровно, но все равно прозвучало рисковато. Далси вся напряглась. Томас видел это по неподвижной линии плеч, затянутых в тугой шелк платья. «А вы знакомы с ним, мистер Пит?» «Что все это значит?» — спросила она. «Почему вы меня расспрашиваете?» «Да нет, все это не очень важно, мэм. Но капитан Уинтроп был крестным отцом Виктора». «Виктор — крестник капитана?» — растерянно переспросила миссис Арлидж, и в ее голосе прозвучало разочарование. «Возможно, это нелепо, но вы проявили внезапный интерес, и я решила, что в этом есть нечто, какой-то ключ». «А мистер Арлидж был близко знаком с Виктором Гарриком?» — уточнил Пит. Она неотрывно смотрела на него. «Боюсь, понятия не имею. Вы можете узнать об этом у сэра Джеймса. Он, наверное, знает. Он помогает молодым музыкантам гораздо больше, чем это делал Эйден. И, по сути дела, если говорить откровенно, суперинтендант, насчет Виктора, это было предложение сэра Джеймса, потому что мистер Гаррик в некотором роде его протеже». «Понятно». Пит был явно разочарован, что, конечно, выглядело глупо с его стороны. Но как бы то ни было, надо ему опять наведаться к сэру Джеймсу Лисмору и прозондировать почву насчет его отношений с Гарриком и Арлиджем, как бы ни были они незначительны. И уж, конечно, ему надо обязательно присутствовать на заупокойной службе. «Благодарю вас, миссис Арлидж. Вы так терпеливы со мной и очень любезны». Но этим было еще мало сказано. Еще никто из пострадавших никогда не вызывал у него такого восхищения. «Вы расскажете мне, суперинтендант, если что-нибудь выясните, да?» — спросила Далси с живостью, взглянув на него. «Конечно», — быстро ответил он. «Как только я узнаю что-нибудь более существенное, чем одно предположение». И встал. Вдова тоже встала, проводила его по коридору до подъезда и снова поблагодарила. Томас распрощался и сразу же стал искать свободный экипаж, чтобы ехать к сэру Джеймсу. Но в глазах все еще стояло ее лицо, и он ощущал смятение чувств при мысли об Эйдене Арлидже. Ему было жалко его, ставшего жертвой жестокой и безвременной смерти, потому что он любил той любовью, которая не могла даровать ему счастье. Но Томас также и сердился на него и не мог подавить в себе это чувство. Ведь Эйден предал такую замечательную женщину, оставив ей после себя только горе и возможность опереться лишь на чувство собственного достоинства. «Виктор Гаррик?» — удивленно переспросил сэр Джеймс. На первый взгляд это был очень непримечательный человек среднего роста, почти совсем облысевший, но нельзя было не заметить, какой у него цепкий взгляд, а складки и линии лица говорили о том, что этот человек умен и доброжелателен. «Молодой любитель-виолончелист», — пояснил Пит. «О да, я знаю, кого вы имеете в виду», — быстро ответил Лисмор. «Очень-очень одарен и удивительно трудоспособен. Но почему он заинтересовал вас, суперинтендант?» «Был ли он знаком с покойным Эйденом Арлиджем?» «Разумеется. Бедный Эйден знал очень многих музыкантов, и любителей, и профессионалов». Лисмор нахмурился, пристально разглядывая Пита. «Вы, конечно, не считаете кого-либо из них причастным к его смерти? Это же абсурд!» «Но не обязательно повинным в ней, сэр Джеймс», — пояснил Пит. «Есть разные способы быть причастным. Я стараюсь найти хоть какую-то связь между убийствами капитана Уинтропа и мистера Арлиджа.